Глава 22. «Ты прав. У твоей подруги действительно два разнонаправленных дара, и нити одного из них золотого цвета». Из ванной вышел Эдуард, укутавшийся в махровый халат. Он провел рукой по влажным волосам и только после этого медленно сел на кровать рядом со мной. «Как он может вот так сидеть с идеально прямой спиной? Ему вообще удобно? Сегодня была последняя ночь полнолуния, и после нее мы не сможем с ним общаться еще целый месяц». «Через 3,5 месяца ты, наконец, занялся моей просьбой». Я закатил глаза и разлегся на кровати, глядя в потолок. «Я наблюдал», — коротко ответил он. «Если честно, я понятия не имею, с чем мы столкнулись. Ясно, что этих нитей Ванда не чувствует, и даже на подсознательном уровне никоим образом ими не управляет. Они просто присутствуют в ней. Видимо, для их активации необходимы какие-то определенные условия». «И что ты предлагаешь?» — хмуро поинтересовался я. «Оставить все как есть?» «Наблюдать. И вообще мне это не нравится». Он поморщился. «Золотые нити?» Я приподнялся на локтях, глядя на него. «Что я чего-то не понимаю, особенно в тех случаях, когда я досконально разбираюсь в теме. В нитях силы обычного мага я разбираюсь чуть ли не лучше, чем все члены семьи, за исключением моего прадеда. Он любил экспериментировать в этом направлении, не всегда, правда, удачно», — пояснил Эд. «Это он пытался разомкнуть систему?» — с любопытством поинтересовался я. «Что тебе об этом известно?» Эдуард почему-то напрягся, пристально глядя на меня. «То, что когда-то кто-то особо умный решил создать темного мага искусственным путем, но что-то не получилось, и все опытные образцы пустили под нож». Я пожал плечами. «Это все, что мне Гришка рассказывал». «Да, так оно и было. Именно этим занимался мой прадед». После некоторой заминки проговорил Эд, и, поднявшись на ноги, подошел к окну. Он всегда любил так делать, когда над чем-то размышлял. Эта тема его почему-то сильно напрягала, и я не пытался ее развивать. Захочет, сам расскажет. Тем более, что это было так давно, что об этом, кроме самого Эда, никто и не помнит. «Предлагаю спровоцировать твою подругу, вывести ее из равновесия. Тогда дар, каким бы спящим он ни был, должен проявиться». «Нет, мы не будем экспериментировать над Вандой», — я покачал головой. «Мы всего лишь добавим дестабилизирующий фактор. Я же не предлагаю ее усыпить и вскрыть, чтобы изучить ее источник». Эдуард закатил глаза. «Никаких опытов и членовредительства. Как ты сказал ранее, будем просто наблюдать. Она даже за время практики никаких дополнительных способностей в себе не открыла. Сомневаюсь, что у нас что-то получится сделать в школе». Фыркнул я и вновь откинулся на спину, закрывая глаза. Сон накатил как-то резко, а проснулся я уже утром, бодрым и отдохнувшим. «Это ты опять мне помог?» Я посмотрел на лежавшего рядом со мной Гвейна. Оборотень оторвался от чтения книжки и посмотрел на меня пронзительным взглядом. «Да, я и сам знаю, что выгляжу не очень хорошо. Последние пару месяцев Рокотов с Гришкой выжимали из меня все соки. Но они сделали вдвоем практически невозможное. Относительно стабилизировали, привели в почти нормальную физическую форму и даже научили паре десятков различных боевых и защитных заклинаний». Простых, правда. Но я и на такой результат, если честно, не рассчитывал. Не за столь короткий срок. Правда, применение ментальной магии было для меня пока под запретом. Да я особо к этому и не стремился. «Спасибо», — наконец кивнул я волку и посмотрел, что же он всю ночь читал. Да кто бы сомневался. Мне порой начинало казаться, что любовные романы стали неотъемлемой частью жизни моего дядюшки, в какой бы ипостаси он ни находился, но исключительно те, что были написаны про него. Однажды, пытавшись разобраться во взаимоотношениях полов, я выпросил у Ванды пару книжек про Эдуарда Лазарева. Те, что про Гараниных, она отказалась мне даже показывать. Когда я прочитал парочку, тот так смеялся, что заинтересовавшийся Гвейн сунул нос в одну из этих книжек. Он так сильно удивился, что в первое же полнолуние потребовал у меня раздобыть все, что есть на эту тему, в весьма категорической форме. Когда я притащил ему огромную кучу книг, Эдуард забрал их и выпал из жизни, и как Эдуард, и как Гвейн. Он не реагировал ни на какие внешние раздражители, прерываясь только для того, чтобы поесть и справить свои естественные потребности. В конце концов, я бросил попытку вернуть себе ночного собеседника и отстал от него. Но в любовном плане эти книжки мне ничем не помогли. Не было у меня ни замирания сердца, ни потребности совершать глупости, даже когда я видел Лизу, которая мне определенно нравилась». Посмотрев на немного смутившегося волка, отвернувшегося от меня вместе с книгой, Я привел себя в порядок и ринулся на нижний этаж, где проходили занятия по огненной магии. Вбежав в класс, я кивком головы поприветствовал Третьякову и сел за парту, уставившись на свечу. Это было пока единственным упражнением, которым мы занимались на этих бесполезных для меня занятиях. Я не знал, что именно должно было сделать это пламя. Кажется, Третьякова говорила, что оно каким-то образом разбудит во мне дар и поможет ему проявиться. Но прошло уже несколько месяцев, а дар огня во мне спит так крепко, как и суждено было при его-то отсутствии. «Дмитрий Александрович, мне кажется, вы совершенно не стараетесь», — вывел меня из дремоты голос моего самого любимого преподавателя. Встрепенувшись, посмотрел на Полянского. Денис дернулся и перевел немного расфокусированный взгляд на меня. Его дар огня тоже храпел. Иногда вместе с Денисом в особо нудные занятия, что явно не нравилось зеленоволосой красотке. «Я очень стараюсь, только уже неоднократно говорил, что с направлением дара вы ошиблись. Невозможно разбудить то, чего нет. Займитесь уже Полянским, а то все ваше внимание сконцентрировано исключительно на мне», — вспылил я, понимая, что она пристально на меня смотрит, ожидая какого-то ответа. Бросив взгляд на часы, я только скрипнул зубами. Я уже катастрофически опаздывал на тренировку к Рокотову и Лазареву, поэтому нахождение в этой каменной темнице начинало выводить из себя. К сожалению, отвязаться от ее занятий окончательно у меня не получилось. Но и задерживать меня Кира Анисимовна себе больше не позволяла. Иногда, конечно, такое случалось, но тогда разговор шел непосредственно с полковником. Мне даже порой казалось, что она специально выводит Ивана из себя по какой-то непонятной мне причине. Возможно, ее дар огня постоянно нуждается в адреналиновой подпитке. «Сегодня должно было быть наше последнее занятие перед новогодними каникулами». Она сжала губы и подошла к нам практически вплотную. «Я вас не отпущу, пока мы не добьемся хоть каких-нибудь результатов, иначе боюсь, что на каникулах, вдали от школы, из-за вас может кто-нибудь пострадать». Дверь настежь распахнулась, громко стукнувшись о стену, и в кабинет влетел Рокотов, злой как Биор, осознавший себя Гаврюшей из-за козни дяди Эдуарда. «Вон!» — просто бросил он в нашу сторону. «Долго упрашивать нас было не нужно. Так быстро мы с Полянским еще ни разу не собирались. Выскочив из класса, уже хотели ретироваться, но любопытство, которое сгубило не одну кошку, внезапно заставило меня остановиться». Я прокрался обратно к двери и приник глазом к замочной скважине. «Ты что делаешь?» — прошептал Полянский, садясь на пол рядом со мной. «Тссс!» В скважину я ничего не увидел, но, прижав ухо к двери, понял, что могу слышать, что происходило в классе. «Интересно же». Денис колебался недолго, приникнув к двери чуть ниже, чем это сделал я. «Кира Анисимовна, чего вы добиваетесь, заставляя меня каждый раз приходить сюда? Вы прекрасно знаете, что Наумов должен уже вовсю заниматься у меня и становиться похожим на человека, а не просиживать штаны на ваших совершенно бесполезных для него занятиях», — вкрадчивым голосом поинтересовался Рокотов. «Я не понимаю, почему вы считаете, что именно ваши занятия с этим мальчиком являются приоритетными», — спокойно произнесла Третьякова. «Мне иногда казалось, что она какая-то слишком спокойная для обладателя такого неуправляемого дара». Либо это высшая степень собранности и контроля, либо у нее как минимум биполярное расстройство. «Потому что я взял на себя труд и ознакомился с делом Дмитрия, в котором в том числе говорится о прохождении его собеседования. Почему-то мне показалось странным, что именно меня попросили заниматься с ним, а вот вас, кажется, кроме удовлетворения собственного эго, не заботит ничего». Все время, пока Иван говорил, нам приходилось прислушиваться, потому что полковник ни разу не повысил голоса. Но когда заговорила Третьякова, мы практически вжались ушами в дверь, потому что она стала говорить еще тише, практически зашептала. Видимо, слова полковника ее все-таки задели. Но почему бы ей, как обычной девушке, впадающей в истерику, не начать визжать и вопить, облегчая нам с Полянским нашу непростую, надо сказать, задачу? «Вы не имеете права судить обо мне. Вы ничего обо мне не знаете, господин Рокотов. И я ознакомилась и с личными делами моих студентов, и результатами проверок комиссии, и результатами их практики, и результатами результатов. А вы ничего, как мне известно, не знаете ни о даре, ни о магии. А о богом забытом даре магии огня вы, господин Рокотов, также не имеете ни малейшего представления. Вы не имеете понятия, что огонь не проявляется в магах до 14 лет». «Вы не имеете понятия, что огонь в источнике мага вспыхивает, когда тому грозит смертельная опасность, и вы понятия не имеете ни о чем, кроме махания руками и ногами с вашими любимыми мужскими игрушками. Так что не нужно меня учить тому, чего вы не понимаете. Я же не пытаюсь вас учить техникам рукопашного боя, не так ли? Вы же пытаетесь меня выставить как совершенно некомпетентного...» «Вы есть некомпетентная взбалмошная девчонка, которая по какой-то причине решила поиграть в куклы, используя вместо кукол студентов-магов». Не дослушав ее до конца, произнес полковник. Для него это было не характерно. Как правило, он дает высказаться до конца и, возможно, иногда даже слушает своего собеседника. «Что вы хотите этим сказать?» – прошипела Третьякова. «Вы со своими внешними данными и со своей специальностью, вы, которая в свое время закончила учебу на первом факультете, находитесь здесь в качестве обычной преподавательницы? Серьезно? Идите домой к вашему достопочтенному родителю и попросите его подобрать вам уже, наконец, выгодную партию. В этом будет гораздо больше смысла и пользы, чем пытаться заниматься делом, в котором вы ничего не понимаете». Его речь прервал звук удара. Она что, залепила ему пощечину? Я аж подпрыгнул. Но почему ничего не видно? «Надеюсь, вы понимаете, что я позволил вам это сделать. Но в следующий раз даже не надейтесь на какой-либо положительный результат. Предупреждаю сразу. Несмотря на то, что вы женщина, я просто сломаю вам руку. Вы взбалмошная, привыкшая получать все по первому требованию, избалованная девчонка. Вот только у меня нет пиетета к подобным вам. В этом мире очень мало людей и нелюдей, которых я действительно уважаю и к чьим словам готов с радостью прислушиваться. И поверьте, вы к ним не относитесь». «Не судите по себе, господин Рокотов», — спокойным голосом, без каких-либо признаков шепотной речи, произнесла Третьякова. «Если вы являетесь близким другом моего отца, это еще не значит, что вы хоть что-то знаете обо мне». У меня отвисла челюсть. Ни за что бы не подумал, что эти двое друг друга знают. Теперь было видно, хотя скорее слышно, что не просто знают, но еще и избирательно друг друга ненавидят. «Знаете, господин Рокотов...» Интересно, а почему она его так называет-то постоянно? Даже как-то непривычно. «Не следует считать меня некомпетентной идиоткой. Если я, по-вашему, не понимаю, что у вашего протеже нет никакого дара огня, то можете сломать мне руку, в которую вцепились мертвой хваткой. И то, что вы мешаете мне разобраться, в чем здесь дело, и каким образом Наумов смог сотворить одно из опаснейших заклинаний огненной стихии, порождает во мне все больше и больше вопросов». «Не стоит копаться в том, где копать не следует. И не нужно вашу паранойю списывать на меня. Я вас уверяю, Кира, мальчик прост, как медный рубль, можете мне поверить». «Но почему-то поверить вам я не могу, господин Рокотов». «Как вам будет угодно. Значит, ищите свой огненный дар. Может, он у него спрятан настолько глубоко, что молодой неопытный преподаватель просто не может его вытащить наружу? Как вам такой вариант? Больше не пытайтесь задержать Наумова, и мы не будем мозолить друг другу глаза». «Быстро!» Я отлепился от двери и понесся к лестнице с низкого старта. Полянский не отставал. Выскочив на лестничную площадку, мы остановились, глядя друг на друга. Нам предстояло сейчас разойтись, но услышанное было просто необходимо обсудить. Нет, друзьями с Денисом мы так и не стали, но могли, по крайней мере, вполне терпимо общаться друг с другом. «Она запала на полковника Рокотова», — наконец произнес Полянский. «Почему ты так думаешь?» «Наумов, ты совсем того?» Парень покрутил у виска пальцем. «Это же очевидно. Ну ладно, бывай». «Дима!» Я резко обернулся на голос Рокотова. «Тебя вызывает к себе Троицкий». «Зачем?» Я невольно нахмурился. «Насколько я понимаю, чтобы устроить твою встречу с одним человеком, которого нельзя игнорировать, и на встречу с которым желательно не опаздывать», — спокойно ответил полковник. «Иди, на занятия придешь, когда освободишься». Он обошел меня и направился вниз в тренировочный зал. Немного помешков, я встрепенулся и быстро направился к кабинету крестного. Интересно, с кем хочет познакомить меня Слава, если даже информацию об этом передал через Рокотова. Постучавшись, но не дождавшись ответа, я быстро вошел в кабинет. Крестный, как я и ожидал, был не один. Кроме него в кабинете присутствовал тот самый невзрачный мужчина, глава Государственной службы безопасности. Неожиданно, если честно. «Добрый день, Дмитрий Александрович». Мужчина поднялся со стула и, подойдя ко мне, протянул руку для рукопожатия. Я замешкался, но потом осторожно пожал протянутую ладонь и нахмурился. Я уже не лезу в головы посторонним, находившимся рядом со мной в непосредственной близости, но прикосновения иногда все же вызывали некоторый дисбаланс. Но в этот раз никакого ответа я не почувствовал, а легкая дезориентация быстро прошла, уступив место ощущению знакомой стены. Это ощущение присутствовало у меня в первые дни занятий с полковником Рокотовым. Да этот человек умеет закрываться, а раз он так делает, то это означает только одно — он знает, кто я на самом деле. «Добрый день», — я вопросительно посмотрел на собеседника. «Громов Андрей Николаевич, глава Государственной службы безопасности», — спокойно представился он. «Не волнуйтесь, я здесь не за тем, чтобы предъявлять вам измену родине». Он скупо улыбнулся, хотя его глаза оставались абсолютно непроницаемыми. «Насколько мне известно, вы приглашены на свадьбу Леопольда Демидова». Я кивнул. «Хорошо, не будем ходить вокруг да около. Мне нужна ваша помощь. Позволите мне продолжить?» Я перевел взгляд на крестного. Слава в это время пристально смотрел на нас, задумчиво вертя в руках карандаш. «Разумеется», — проговорил я, присаживаясь на свободный стул. «Мне всего лишь нужно, чтобы вы присмотрелись к некоторым людям, которые будут присутствовать на свадьбе. Особенно меня интересует информация о том, будет ли кто-то из присутствующих находиться в этот период под ментальным воздействием или под каким-нибудь заклинанием, влияющим на разум». «Простите, но пока я не могу использовать ментальную магию», — проговорил я, стараясь сохранять спокойствие, но при этом незаметно вытирая штаны, вспотевшие ладони. «Я был прав. Этот человек точно знает, кто я такой, и прекрасно это показывает, даже не упоминая». «Я не требую никакого стопроцентного результата», — улыбнулся краешком губ Громов. «Вы что-нибудь слышали о Клещеве и его последователях?» Неопределенно пожав плечами, я быстро взглянул на крестного, но как раз в этот момент Слава решил заточить карандаш. Наверное, он был недостаточно острым. Тогда я снова посмотрел на Громова. «В гостиной первого до меня иногда доносились некоторые обрывки разговоров, но как следует я в них не вникал. Мне просто неинтересно», — осторожно ответил я. «У нас есть информация, что Клещев использует не совсем честные методы для привлечения последователей в свою группировку. Просто находясь под влиянием, человек, особенно маг, может стать не совсем стабильным и не отвечать за свои поступки. Нам нужно разобраться в том, кто работает на него добровольно, а кто нет», — пояснил Громов осторожно, подбирая каждое слово. «Хорошо», — ответил я. «Я присмотрюсь к гостям, но ничего не обещаю». Идея этого самого Клещева, как и его методы, были мне не то что противны, я их просто не разделял. И точно никогда бы не присоединился к его движению. Да и дестабилизация, которую он вызывает своими иногда нелогичными действиями, неблагоприятно сказывается на экономических делах моей семьи. Поэтому в этот раз у меня даже совесть не взбунтовалась, когда я дал свое согласие. Тем более, что я Громова предупредил. У меня может вообще ничего не получиться.